Антошин, а ты чего поведение поменял? Уже какой месяц за тобой наблюдаю. Так запретили трофеи собирать. Интереса потому и нет. Так и к службе какой интерес может быть? Воюю хорошо, как я думаю. Товарищей прикрываю, а остальное мне не интересно. А как же помощь афганской армии, его гражданам? Да насать мне на них. После того, что с родителями было, сдохнут все и хорошо. Так что мне побыстрее бы срок отслужить и на волю, на гражданку. 2 недели назад к нам в группу включили лейтенанта Юрьева, молодой, недавно из училища. Он замом Зверева стал, он же наверняка группу и примет, сейчас опыта набирается. Зверева скоро на повышение двинут, слухи ходят, вот и готовит смену. Тот же покивал, слушая меня. Ну да, именно после плена я серьезно притормозил. До этого как электровеник был, да и сомневаюсь, что это именно его интерес. Спецслужбы меня до сих пор отслеживают. Двое из нашей группы точно на меня стучал, и это те, что выявить смог. То есть, ты хочешь сказать, что быть мародером тебе интереснее? Товарищ капитан, давайте вот без этого. Вы же знаете, что интересное подобрать, это все делают, а попался я. Ты просто совесть потерял и хапал так, что другим завидно стало, вот и получил. А ради чего тут еще воевать? Это не наша земля. У меня пока только один интерес, за родителей отомстить. Да и так уже накрошил с 1500, я считаю, другого нет, ну разве что до 1000 довести число уничтоженных духов, а это к концу службы по-любому будет, даже больше, как я думаю, так чего суетиться. Вот так ответ был получен, парни обсуждали услышанное, а через 1/2 часа двинули дальше, сейчас одно плато проверим, может туда ушли, что вряд ли, там один вход и один выход, и будем вертушки вызывать. Банда действительно на плато оказалась. Там несколько пещер, отдыхала, бой 3 часа шел, со штурмом пещер, да расстреляли из гранатометов, и прошлись зачищать, добивая оглушенных и раненых. У нас 2 раненых, все же банда в 50 голов была, но легкие. Дальше задокументировали, уже пчелки подлетали, забрали нас, и мы полетели на базу. Я, кстати, тоже все фотодокументировал, кодек на руках, и до того, как вернулся к своим из плена, и после, делал личные фоторепортажи. Уже пару раз использовал оборудование фотопечати, и на днях 2-й фотоальбом начал. Отличные фото, немало тел убитых маджахедов на заднем плане. Ребят старался не снимать, если только со спины, чтобы не понять кто. Хотя и не всегда получалось. Снимал при зачистке, как тела осматривают. Мощные кадры, как высаживаемся с вертолетов, или выгружаемся. Я же говорю, фоторепортаж своей службы веду. Старался незаметно. Но пару раз Зверев засек, кулак показал. Да, вещи потом обыскали, но фотоаппарата не нашли. Так и июль пролетел, август пошел, служба на ногах, закинут вертолетом, а мы бегаем. Наземной техникой очень редко пользовались, если только от аэродрома до своей базы доехать. И отдыха мало давали, усталость накапливалась. Мы обычно отдыхали зимой, летом, да и весной и осенью самая работа, пока зеленка. На перевале Саланг 2 банды взяли, но 4 ушли, и хвост срубили преследование. Там мощные заслоны были, пока мы их уничтожали, банды уходили. Но не всегда, не всегда, мы авиацию вызывали, та накрывала их. Как видите, служба идет и это хорошо. В Москве вроде тоже все неплохо. Отметили день рождения Маши, 2 годика. Дом активно строится, уже до 6-го этажа подняли. Правда, пока встали. Надеюсь, у нас не долгострой. Аня там все отслеживает. Судя по письмам, так-то побыстрее хочет въехать в квартиру, все же жить с тестем и свекровью ей явно тяжело, но никаких других намеков больше не было. Я предложил поискать съемное жилье рядом, отказалась. Сама она учится. Пишет, что родители вроде оклемались после афганской и пакистанской эпопеи, даже дружнее стали, не отодвинулись друг от друга, чего, если уж быть откровенным, я ожидал. Работают простыми врачами в Склифе. Скандалов или чего подборного, Анна не зафиксировала. Кстати, мы ожидали, что в середине лета снова срочниками нас пополнит, но ничего такого не было, в августе уже и ждать перестали. Пополнение шло, но из основного состава бригады обученные и хорошо подготовленные парни, а на местную специфику, уже мы их обучали. Я тоже в этом участвовал, считался опытным бойцом, что по трофеям, то считай и не было. Кстати, тот схрон, где часть добычи держал, а потом психохранилище заполнил, я нашим сдал, как раз там были, мол, случайно обнаружил. Одну винтовку с подсумками и патронами прибрал, Вещь интересная, историческая ценность, да и как память. А так на вид это английская винтовка Ли-Энфилд, как новая, мощный патрон. Патронов 200 набрал и хватит, а так оба хранилища полные, только одно увеличивается качем. Уже 1,5 тонны аурная имеет, и растет. Да, трофеи мне собирать не дают, отслеживают это, но добыть пока редкий тут МП-5, пистолет-пулемет, и боезапас к нему, я смог. Ранее он мне не попадался, до середины августа мы так и работали, я особенно хорошо при зачистках кишлаков проявил себя. Схроны, где держат пленников, пару раз наших парней находили, как носом чуял. Еще бы, взор уже 167 метров на середину августа, понятно, откуда нюх этот. Мы как раз на базу вернулись, отдыхали, 3 дня получил, что редкость. Кто письма пришедшие читал, меня 3 дожидалось, кто оружием занимался, или в баньку ходил, каждый день топит. Я не говорю про банальный душ, они у нас тоже есть, я каждый день утром и вечером посещаю, но заняты были все. А тут читаю письма и дивлюсь, родители разводятся, видимо что-то было, обстановка в квартире накалена, отец собрал вещи и ушел, вроде как в общежитии устроился, это Аня писала, потом матушка, примерно по той же теме, но написала, что не смогли они дальше жить, чужими людьми стали, пробовали, не получилось, отец оставил квартиру ей, тут он молодец, ну и отец писал, винился, мол, с матушкой ничего не получилось, будет создавать новую семью, он еще молодой, 50 нет, ага, 49 ему, доктор медицинских наук, подивился, конечно, но не особо сильно, однако и не расстроился, я стараюсь считать их родными людьми, но не особо получается, долг перед Валерием исполнил, спас их, дальше сами пусть живут, взрослые люди, главное, чтобы Анны все это не коснулось, так что сел писать ответные письма. Кстати, отметил, что новый наш замполит за мной приглядывал. Уверен, что письма изучены, вскрыт были, вот и следил за моей реакцией. Так что как написал письма всем троим, они быстро оказались на столе замполита. Вскрыл ловко и вдумчиво читал. А там всем троим писал, морально поддерживая. Так что, думаю, успокоился. Никакого надрыва в письмах нет, все хорошо написано и легко. Так август пролетел, сентябрь, и дошло до середины октября. Мы как раз на базе отдыхали, большая стирка шла. К нам в казарму, где мы играли в подкидного, заглянул Юрьев, наш командир группы. Зверев с августа ушел на повышение, покинув Афганистан, и крикнул нам. Лаптев, Антошин, полный сбор, жду у машины. Мы подорвались с прапором, быстро собрались, ранцы за спины, оружие в руках, и на улицу, а там 3 грузовика ждало, Уралы, водила из мотострелков, видимо одолжили у соседей. Так что лейтенант в передовую машину, а мы к нему в кузов. Я как расстелил бушлат на полу, так вскоре и уснул под монотонную тряску. А прапор у заднего борта сидел. Чего сторожить, мы в составе крупной колонны куда-то на север пошли. Не на термис случайно, и угадал, снова решили срочников набрать. Этим лейтенант занимался. А мы, получив увольнительные, шлялись по городу. Я вот искал интересное. В основном варенье и разное сладкое. Полный ранец ребятам в часть набрал и принес. Осмотр на КПП ничего криминального не нашел, пропустили на территорию. Небольшой набор, мы Юрьеву не помогали, всего 5 десятков набрал, так и двинули обратно. Небольшой отдых вышел, как я считаю, но понравилось. Почаще бы так, и новость есть. Помните ту молодуху из местных? Я навестил ее. Там в комнате ползает малыш 1,5 года ему почти. Так как меня увидела, сразу прогнала. Да я уже проверил, мой малыш, а молодуха замужем, муж шофер, на дальние расстояния ездит, считает, что сын его, пусть и дальше считает, а то 3 девки. Наконец сын получился, все улицы гуляли, праздновали, да уж, сюрприз. Впрочем, оставил той 3000 рублей, у меня больше не было, да эти добыл с продажи трофеев прапором, и ушел. Нет, так нет, вообще мне воевать нравилось, интерес не потерял, но свою авантюрную жилку старался сдерживать и быть как все. Я не командир группы, подневольное существо. Что говорят, то и делаю, что мне не нравилось, но терпел, немного осталось. Срочник есть срочник. Да, в середине сентября медаль за отвагу дали, и сразу звание сержанта. Так что я уже 2 недели как старший сержант, недавно повысили. И знаете, до дембеля особо и описывать нечего. У нас вообще служба опасная. Мы часто бои вели, осмотр территорий, зачистка кишлаков, работы много, Уже обыденно все, как калейдоскоп, а тут подошло время, и наконец вот он, приказ. К счастью, задерживать меня не стали, и уже в начале июня, нас в новенькой форме, с вещами, оружие уже сдали, доставили к таджикам, через перевал Саланг везли, а там до Душанбе автобусами, где уже и поездами по домам сами разъезжались. Размер урного хранилища был 716 килограмм, а пси, также тонна, и заполнены были, перед отъездом, до предела. Я не торопился, так и катил. Дом наш уже сдан, ждут меня. Она мне квартира числится, Аня через нотариуса оформлена как мой представитель. Так что квартиру за меня та получила, и даже уже живет. Отец помог часть мебели купить и завести, собрав, ремонт неплохой сделан, но с пропиской уже ко мне, я хозяин квартиры. С мая Аня с Машей как переехали, обживаются. Меня же больше интересовало. Приеду из армии и сразу куплю «Волгу», на это обратят внимание или нет. Сидя на берег речки, поглядывая на поплавок, я покосился на 10-летнего сына Стаса, что сидел метрах в 10 от меня, с заметной живостью вытаскивая из воды красноперку. Мы с сыном оба любили такие вот вечера на речке, с немудренной снастью. Тут эту идиллию прервал звонок, мобильник зазвонил, эти места покрывались вышкой, хотя сотовая связь для 99-го года пока еще не развита. Сняв трубку, услышал истеричный голос жены Ани. «Валера, Маша пропала, мы договорились встретиться в 5, за покупками сходить, ты же знаешь, какая она обязательная. Кажется, что-то случилось». Глава 12. «Понял, выезжаю. Только Стаса к бабушке завезу. Я дома, жду». Дав отбой, я повернулся к сыну, что смотрел на меня, и сообщил. «Маша пропала, будем искать. Сам до бабушки дойдешь или довести?» «Сам дойду, только клев начался», — решил тот. Вот так я свернул свои снасти, все отнес в машину. Большой багажник бардовой «Волги», экспортный вариант машины. Принял снасти, устроился за рулем, движок сразу схватился и покатил, переваливаясь по кочкам, к деревне, а там, выехав на трассу, рванул в сторону Москвы. Тут километров 100, и на месте. Прямая трасса. Держал примерно 120, сам же размышлял. А мне нравится тут жить. Вернувшись со службы, получил паспорт, прописался в квартире, прописав жену и дочь, и на третий день купил «Волгу» у кавказцев на рынке, экспортный вариант. Отличная машина, до сих пор пользуюсь, хотя ей уже 15 лет. Нет, есть и джип. Взял в 95-м, Гранд Чироки, но на нем ездит супруга. Мы до сих пор женаты, трое детей. Маша, ей уже 18, студентка медвуза. Арина 13 лет и вот Стас, 10. Арина сейчас на Енисее со своей группой, на байдарках там, в Верховье подминаются. Вообще жизнь удалась. Я полгода поработал на заводе и уволился. Купил дом в Подмосковье. Свежие постройки и сруб из мощных бревен, газ внутри есть, но и печки тоже. В основном в доме и жил, на выходные приезжая в Москву. Да и Анна часто на природе бывала, даже грядки завела, хотя чисто городской житель. Я ей «Жигуль» купил, сама ездила. Дом-то я на нее записал. Я не работал, считался тунеядцем, но на самом деле занимался пси-исследованиями и серьезно продвинулся в них за эти 15 лет. В доме тишина, никто не мешает, просто отлично все шло. Когда матушка выработала срок и вышла на пенсию, она взяла и отжала у нас дом, очень уж он ей нравился. Тут и живет, огород, консервирование, только счастливо, всегда при деле. Дети в основном у нее лето и проводят. Квартиру свою Маше отписала, та там и живет одна, с момента как 16 исполнилось. После школы поступила учиться на врача, идет по стопам деда и бабушки, да матери. Анна у меня заведующая отделением педиатрии. Отец эмигрировал в США в 90-х, сейчас там живет, новая семья. Вообще я смутно помню историю этого времени, но вроде все так шло, как я и помнил. Развал Союза, беспредельные 90-е. Ох, сколько я патронов потратил, расстреливая нациков в разных республиках, откуда гнали русских. Море крови было пролито. Зачистил самых оголтелых и горластых. Тут и ответка, и в форме себя держать. А вообще все изменения, это все прошло как-то мимо меня. Хотя пару раз в Чеченскую войну посещал, пополнял за счет боевиков запасы, современным оружием и боеприпасами, да средствами. США немалые деньги вливали в боевиков, а я перехватывал. Хотя много фальшивок было, но их уничтожал. Сейчас магическое аурное хранилище уже 5 тонн, и ничего, качается. У меня там даже небольшой вертолет имеется, и квадроцикл, но на машине до Москвы быстрее будет. А вообще Маша девушка обязательная, если договорилась с матерью о покупках, обязательно будет. Хотя бы позвонила отменить, у всех же мобильники есть, а тут молчок. Я на телефон звонил ей, вне доступа. Так что поддерживаю волнение Анны, что-то случилось. Даже самые плохие мысли приходят, что может случиться с девушкой в Москве в конце 90-х. Вот и я думаю, как бы в руки каких нелюдей не попало, а такое может быть, очень уж она у нас красивой родилась, и очень умной, редкое сочетание. Поэтому и гнал, топя падаль газа, взор уже на 600 метров работал, это предел, если гаишник, то притормаживал. А тут новый звонок от Анны, ответил на ходу, связь была неплохой, хорошая слышимость. Да, мне сейчас позвонили, сказали 100 тысяч долларов готовить или Машу мы уже не увидим живой. Молодой мужской голос, ну это уже легче, проблем не вижу. С ее телефона звонили, да, странно, почему тебе, а не мне. Ну ты же известный деревенский затворник, а я на джипе езжу и работаю в частной клинике. Ха-ха, думают, это я семью содержу. Да, похоже, это те, кто нас не знает. Скорее всего, молодые да ранние. Будь на телефоне, что и как узнаю, сообщу. Пока же притормозив, я достал кейс спутникового телефона и ноутбук. Та еще электроника, но мне как программисту с ней работать довольно просто, так что вышел в интернет, взломал архив сотовой связи, у нас один оператор, и изучил архив звонков с телефона Маши. Сейчас телефон снова выключен. Отрубили его на связи одной из вышек Москвы и включали на 5 минут тоже у той же вышки. Телефон пока дистанционно включать не стал, чтобы прослушать, что там происходит, и поехал к тому району, что покрывала эта вышка. Как телефон заработает, я сразу отпингую его местоположение с точностью до метра. Вот так и гнал. Работающее оборудование лежало тут же на переднем пассажирском сиденье. Так и въехал в город, и сначала покрутился по улочкам. Взор работал, аура Маши известна, поэтому и просеивал квартал за кварталом. Есть плетение, сканирующее на 600 метров, что имело в архиве слепок ауры Маши, отработало первым. Я нашел дочку раньше, чем похитители снова запустили телефон. Отключив спутниковую связь и ноут, убрав обратно в хранилище, машину припарковал в стороне, после чего запер ее, пискнув сигнализацией. У меня машина ухоженная, и форсированный движок, одни ребята, спецы в своем деле, следят за ее стоянием. У меня ее 7 раз угоняли, яркая, вся в хроме, так по скрытому маяку, спрятанному внутри, находил и зачищал угонщиков. Вот так и прогулялся до обычной панельной девятиэтажки с одним подъездом. Этаж 9. Легко взбежав по лестнице, лифт я проигнорировал, а так себя в отличной форме держу, даже не запыхался. Подойдя к двери, прислушался. В квартире, она была однокомнатной, было трое. Маша, связанная в ванной лежит, и двое в зале. Смотрели телевизор. По виду обычные молодые быки, не знаю их, не используя хранилище, у меня отмычки есть, вскрыл замок, просунув руку, убрал пару звеньев внутренней цепочки и, приоткрыв дверь, держа в руке ПБ, прошел в коридоре, а там и к двойным дверям в зал, они открыты были, что-то сквозняком потянуло, сказал один из быков, по виду спортсмен-тяжеловес, да в спортивном костюме, таких уже давно задавили, по тюрьмам сидят, иди в земле гниют. Мы легко пережили самый расцвет бандитизма, а все же вылезли откуда-то. Второй повернулся и замер, глядя на меня. «Сколько вас?» – спросил я. Оба молчали. Два выстрела из бесшумного пистолета Макарова, обоим в коленные чашечки, и те с воем упали на пол, катаясь по полу. Огнестрельного оружия у них не было, кроме выкидух, отобрал и связал. Дальше прикрыв входную дверь и сразу к ванной. Там, включив свет, встретил зареванный взгляд машин. Похоже, крики похитителей ее изрядно напугали. С каким же облегчением во взгляде та меня встретила. Быстро срезал скотч, со рта оторвал кусок, дал прореветься, обнимая, и велел привести себя в порядок. Заодно опросил. Нет, насилия пока не было, так облапали всю, обещая, что вечером повеселятся с нею. Твои похитители в зале лежат, никуда не денутся. Сколько их вообще было? Трое мужских голосов и один женский. Кажется, я его где-то слышала. Идем на кухню, с лоджией покажу, где моя машина стоит. Подождешь в ней, держи ключи. А я пока с парнями поработаю. Выясню, кто посмел. Так что та умылась, телефон свой забрала, я вещи ее нашел, и, выскочив из квартиры, поспешила вниз. Что будет дальше, та прекрасно представляла. Как-то нашла 4 моих альбома по Афгану, где я позировал на виду мертвых душманов, и с тех пор смотрела на меня уже по-другому. Я тогда просматривал фотографии в кабинете, дома в деревне, и вышел, матушка позвала, а та скользнула, и изучать их стала. До этого та думала, что мать в доме хозяйка. Я с той особо и не спорил, и у Маши создалось такое впечатление. Ей было всего 12 лет. Ну а я приступил к допросу. 10 минут, после чего сделал контрольные выстрелы в голову каждому и покинул квартиру. Свои пальчики я не оставлял, а после Маши протер, в ванной прибрался. Ну и к машине. Анне я еще из квартиры позвонил, успокоил, да после меня сразу Маша на нее вышла, наговорились, нарыдались. Ее, кстати, в подъезде нашего же дома отоварили чем-то по голове, шишка на темечке. Очнулась уже в этой квартире, где я ее нашел. С момента похищения и освобождения прошло 5 часов, кстати, не так и далеко от трешки, где мы жили, потому и сотовая вышка одна. Отвез Машу к Анне, и так понял, та у нас будет ночевать, а сам, оставив машину на парковке, приметная, остановил частника и поехал по первому адресу. Сдала ту сокурсница, с параллельного потока. Маша на первом курсе медвуза учится, на второй курс перешла, а та видела, как мать ее привозила несколько раз на джипе, и решила, что можно провести похищение, подговорила своего парня, а тот двух дружков с Подмосковья подтянул. Как раз дружков этих я и зачистил, осталась эта сладкая парочка. Первым делом в общежитии, но там шел ремонт, и студенты, что остались в городе, съехали. Вот и девушка-наводчица тоже где-то в городе живет. Странно, те двое сказали, что она в общаге. Поэтому поехал по адресу парня, съемная квартира, скорее всего она там была. Так и есть, квартиру вскрыл легко, бесшумно, девица спешно собирала вещи, и аж завизжала, когда меня увидела с пистолетом в руке. Выстрелив ей в живот, подошел и спросил: «Парень твой где?» А та только выла, держась за окровавленный живот. Добив ту выстрелом в голову, осмотрелся и вышел в подъезд, стал ждать ее парня на лестничной площадке. Как он выглядит, изучил по общим фотографиям. Да и паспорт его у меня, нашел в квартире, на комоде в прихожей лежал, рядом с вещевой сумкой. Однако приехала быстрее милиция, дежурный наряд. Пришлось вскрывать пустую квартиру на 2 этажа ниже, напомню, что отмычки у меня были, и пережидать. Кто-то явно вызвал, потому как шли те уверенно и на ту квартиру, где лежала мертвая девица. Сразу шум поднялся, вызвали подкрепление, начали осмотр квартир. А я понял, что это парень девицы сработал. У квартиры его не было, значит, увидел меня на входе в подъезд и опознал. Ну, в принципе, те несколько дней следили за Машей и могли видеть меня. Я продукты привозил, и та вышла меня проводить. Да и довез я ее до кинотеатра. Точно видели. Пока же менты начали осмотр квартир, снаружи люди, по стене не спустишься, хотя я бы смог. Пришлось надеть ОМОНовскую маску, переоделся в камуфляж, броник, и выйдя, пошел вниз. Да на меня вообще не обратили внимания, тут ОМОН был в такой же форме и масками. Думал, совсем уйду, но меня окликнули. На форме нашивок-то нет, как у других. Пришлось на прорыв идти, 3 ОМОНовцев положил, легко, до 2 сотрудников милиции зацепления. И скрылся во дворах, ложил жестко, но не убивая, а травмы залечит. Я не ушел, переоделся, обувь сменил, накладные усы и очки сменили мой облик, и стал прочесывать все вокруг нужного дома, пока не опознал в толпе бледное лицо нужного клиента. Парень девицы, ничего, подошел, щепоткой пальцев вырубив, и закинув руку на шею, прося пропустить, мол, перебрал сынишка, потащи его прочь. Даже машину остановил, частника, усадив того сзади, и мы уехали за город. Переплатил водиле, так что тот легко пошел на это, а там в лес. Так что когда похититель очнулся, парень лет 20, металлист, судя по облику, то висел он подвешенный над сложенными дровами. Когда же тот очнулся окончательно, задергался в веревочной петле, я встал в стороне, чел увидел, и попросил: «Не убивай, а, знаешь, меня больше волнует ваша наглость. Вы что, себя бессмертными чувствуете, решив похитить мою дочку? Мы думали, она дочь новых русских», – прохрипел тот. «Вы ошиблись, кормилец в семье я. Больше 40 миллионов долларов заработал на трофеях, воюя срочником в Афгане. К слову, я уничтожил там 2500 маджахедов, треть из которых в рукопашной, или ножами, мы не знали. Ну конечно вы не знали. Кстати, как опознал меня, шел к дому, где мы вашу уважаемую дочь держали, а вышли из подъезда вы. Я вас сразу узнал. Поднялся, а там дружки мои убитые. Я сразу Наталье позвонил, велел собираться, а приехал, как раз вы в подъезд заходите. Что мне оставалось делать? Добежал до автомата и в милицию позвонил, сказал, что в такой-то квартире выстрелы слышал. Только ехали долго. Это Наташу под простыней вынесли. Да, да. А теперь твоя очередь. Получи то, что заслужил. Дальше сунул в рот кляп. Не хочу, чтобы криками своими мешал мне наслаждаться природой. И разжег костер. А тот хитрый. Обмочился, надеялся затушить. Не вышло, разгорелся костер быстро. Так тот начал как на качелях раскачиваться, пришлось встретить ударом ноги его на взлете, пока тот кашлял, одежда вспыхнула, сгорела быстро, пока тот яростно дергался. Волдыри пошли, я стоял в стороне, подальше от дыма, чтобы горелой человечины не пропахнуть, и совершенно спокойно смотрел на тот беспредел, что проходил. Дело для меня привычное, как я уже говорил, ничего не дрогнуло. Дергаться тот быстро прекратил, ноги обугливались, сердце остановилось, болевой шок, я же подкидывал дрова, вот так еще с полчаса рядом простоял, и двинул к трассе, где вскоре поймал ЗИЛ-130, и мы поехали к окраинам Москвы, тому на промзону надо, а пока глубоко вздыхая, водила сказал, эх, на шашлыки ездили, да, замечательные вышли, мастер делал, я доволен, хорошо пахнете, спасибо, с друзьями отдыхал на природе. Да меня вот видите, вызвали домой. Пришлось прерваться, не повезло. Так и общались пока ехали. Ну а дома всех успокоил, душ принял и устроившись с газетой в зале, поглядывая на экран телевизора, читал интересную статью о марсианах в Подмосковье. Я смущенно хмыкнул, все же надо прекращать тренировки рядом с нашей деревней, уже марсиане людям мерещатся, и ведь не поспоришь. Анна с Машей уже успокоились и умотали за покупками. Это верно, лучше успокоительное для нервов у женщин, это шопинг, вот и пусть им занимаются. А я вот делом занялся. Да, надеюсь прожить долгую и счастливую жизнь. Мы псионы вообще не стареем, кто умеет пользоваться нужными плетениями. Так что, думаю, увижу закат цивилизации на Земле. Да тут экологию убьют окончательно, уже лет через 100, так травит природу. Так что 100 лет и все, жизни на планете не будет. Ну кроме мутантов. Интересно будет посмотреть. Когда я открыл глаза, то даже поморщился. Вижу открытую крышку криокапсулы и отвратную рожу какого-то мужика с сальными немытыми волосами. Обоняние не работало, только после заморозки, еще не все органы чувств заработали. Вон мое новое тело бьет от холода, но уверен, что и амбре от него с ног сбивает. Мне уже встречались подобные люди, редкость, конечно, но они не сладят за собой. Им наплевать, что об этом другие думают. Если проще, этот типок определенно свин, в самом ярком его проявлении. И то, что перерождение прошло снова в мире содружества, меня даже порадовало. Разнообразие. Нет, то, что я на Земле жил, в Союзе, Афган прошел, это все здорово было, новые краски в мою жизнь добавило. Я почти 150 лет прожил, пока не загнулся. Ну немного ошибся в расчетах. Не через 100 лет экосистема Земли загнулась, а через 150 выживали единицы. Да там столько эпидемий было, в сутки сотнями миллионами умирали, планета старательно боролась с гангреной на своем теле, под названием люди, и вполне себе справлялась. Через миллион лет, она снова станет цветущей, а пока там выживали только мутанты. Я же захватил один бункер в Сибири, законсервирован был, и жил в нем. Во и такие дела, да не один, с семьей, правнуки и правнучки, и мы совершили коллективное самоубийство, когда поняли, что шансов у нас просто нет. Точнее самоубийство совершил я, остальную свою семью убрал в аурное магическое хранилище. На тот момент оно имело размер уже 53 тонны и 602 килограмма. И да, думаю, вы поняли, почему я их убрал именно в аурное хранилище, что может принимать живое и сам самоубился. Если не поняли, объясню. Я смог модернизовать аурное хранилище, чтобы оно после перерождения оставалось в прежних размерах, и с теми вещами и живыми, что были внутри. По крайней мере, я надеялся на это. Все расчеты показывали, что шансы у меня велики, а узнаю только тут, когда от этого хмыря отделаюсь. А вообще странно, Вместо приятной наружности девушки-медика, это Мурло улыбится. «Раб, я Мари Сонд, твой хозяин. Ты дикий из мира неисследованного космоса. Не будешь меня слушать. Сделаю вот так», — говорил тот рубленно, как для умственно отсталого. Ну или для того, кому загрузили языковую программу только что, и он еще осваивает ее. Думаю, второе вернее. Хотя, с этим хмырем, я ни в чем не уверен. Они вообще непредсказуемы, подобные типы. Меня тут же выгнуло от боли. Этот хмырь активировал болью ошейника, что был, оказывается, на мне. Я еще не ощущал его холодный металл, плохо чувствовал тело. Кстати, когда боль отпустила, как раз тело стал чувствовать куда лучше, боль по нервным окончаниям ударила, это и помогло. Вообще, по правилам, меня нужно поместить в лечебную капсулу после криозаморозки и излечить, но чую, с этим хмырем, о таких инструкциях и правилах можно забыть. В общем, ясно, что что-то не так, но не удивлен, когда бы у меня по-другому было. Этот Морис велел выбираться наружу, если что, Искин судно следит и вырубит болью, нападать на него не советовал. Можно умереть от этой боли. Тот мне швырнул старый засаленный комбинезон техника и ботинки, причем, разных моделей. Но комбез ужался, ботинки тоже по ноге сели, на что Морим довольно хмыкнул. Вообще 150 лет прошло, уже про содружество подзабывать должен, но не забыл, все вокруг как родное, только недавно пользовался. Нет, все это оборудование и технику впервые вижу, но сделано, по одним стандартам, разобраться несложно. А моя память и знания по содружеству на ауре, я пока дара не имею, нужно поскорее инициацию проходить. Но после перерождения меня к этим знаниям автоматический доступ, потому и уверенно на все вокруг смотрел. Кстати, я и память по Союзу, как жил от Афгана и до гибели, сохранил. А мало ли снова на Землю попаду, лично я не против, мне все понравилось. Да я вообще от такого заброса в восторге был, за 150 лет я так продвинулся в псионике, что даже и не описать, и много личных разработок, использую базовые знания от псионов-ящеров, но идеи свои воплощал. Подумать и уйти в свое недавнее прошлое снова Морис не дал, убедившись, что я все сделал правильно, велел идти за ним, и двинул к выходу, а я, осматриваясь, пошел за ним. Находились мы в трюме, что за судно не знаю, но вряд ли средний класс, скорее всего малый, небольшой трюм, или небольшое среднее судно, заваленный разным мусором, кучами, грязные полы, мигающие неисправные лампы освещения на потолке. Одним словом, судно в таком же состоянии, что и хмырь. То есть, какой хозяин, такое и судно, и похоже тот на борту один. Есть такие подозрения, а судно все же среднего класса, пусть и грузопассажирское, по поколениям довольно низкое, возможно даже второе, хотя может и третьего. Мы мимо шлюзовой прошли, а такого класса только у средних ставит. Сначала в столовую, дыра на месте, где должен быть пищевой синтезатор, мне не понравилось. Ну так и есть, Морис достал из ящика два пайка, и сам сел со мной за один из столиков, и начал точить свой паек, даже не офицерский, солдатский. Да их вообще едят только в случае крайней нужды. Он еще и скряга, любопытно. Зато пока мы обедали, тот, улыбаясь щербатым ртом, пояснил, что после криокапсулы нужно подкрепиться, легче станет. Так вот, мы ели пайки, а я вспоминал. И ведь было что вспомнить. Отличную жизнь я прожил, родителей похоронил, жену и детей. Да собственно на момент, когда в бункере жил, у меня была молодая жена и трое детей. Плюс спас и вывез внуков и внучек с их семьями. Сейчас в аурном хранилище у меня 18 человек. Говоря, что я их дальний родственник, по прадеду, и вывез, еще в начале эпидемии. Так и выживали, 30 лет в бункере, пусть и оснащенному по последнему слову техники. Уж я расстарался, пока не наступил конец. Это по жизни. Описывать можно долго, но не вижу смысла. Теперь по псионике. У меня действительно было несколько прорывных открытий. Например, новое психохранилище. Теперь и у него есть кач. Откроется сразу на тонну, правда потом по килограмму качается. Ладно это, я нашел как воздействовать на магическое аурное хранилище. Да, псионика и магия несовместимы, глупо отрицать очевидное. И я не смог взаимодействовать, что уж там. Но зато я все-таки окружил аурное хранилище мощной сферой пси-защиты. Старая идея сработала. После перерождения, пока изнанку миров прохожу, она должна выдержать. Точнее сфере Хана, но хранилище по расчетам сохранится. Как я уже сказал ранее, узнаю об этом только когда запущу хранилище. В этом и проблема. Я не могу сейчас уйти на сутки в медитации для запуска. И дело не в Марисе, что наверняка мне столько времени не даст, тому, похоже, работник нужен был. В разном мусоре трюма я приметил 20 таких криокапсул, многие разбитые. Похоже, тот нашел судно после катастрофы и снял все ценное, так и нашел капсулу с моим новым телом. Хотя нет, общаясь со мной, тот сообщил, что я 6-й, остальные в каютах сидят, буйные, на продажу, а я спокойный, этим тому и нравлюсь. Черт, зря не буйствовал, сейчас бы спокойно в каюте сидел, медитациями раскачивал ауру для инициации. Так вот, если я сейчас на сутки уйду в медитации, то открою нулевое хранилище и придется кач начинать с нуля, оно пустым будет. Чтобы открыть то хранилище, которое я сферой защитил, нужно запускать дар, иметь хорошие пси-накопители и с помощью него, запасов пси-силы, я смогу открыть аурное хранилище в 50 тонн со всеми моими запасами и родными. Как вам? Вот и я, имея такой шанс, пошел на это. Надеюсь, расчеты были верными. Это по аурному хранилищу. Пси-хранилище не защищал, а на ауре может быть только одна сфера, со второй будет конфликт. Так что, как ни крути, мне нужно открывать дар. Можно вопрос, Марис? Обратился я к хозяину судна, что очень сильно напоминал мусорщика, не этим ли он помышляет. Говори, делая глоток обычной воды, мы запивали пайки водой из-под крана, разрешил тот. Что за мир тут, куда я попал? Вы умеете мысленно повелевать людьми, бить молниями из рук и быть сильнее других? Ты про бластеры и боевые скафы, что ли? Это что? Тот объяснил так, чтобы дикарь мог понять. Нет, не так, я имею в виду, когда люди могут сами, своими силами такое делать. У вас есть такие люди? Нет, у нас такого нет, только техника. Ясно, спасибо, с задумчивым видом ответил я. Похоже, я попал в мир, где псионов нет. Эта информация пока не подтверждена, доверие к хмырю ноль, но будем выяснять. И еще, может быть, спонтанная инициация, и от ударов болью ошейника. Шанс небольшой, но есть. Марис вообще любит поболтать, как я понял, видимо, дефицит общения сказывался. Тот сказал, что у меня интеллект 100 единиц, как раз ему судовой техник нужен. Дойдем до ближайшей станции фронтира и мне там поставят сетку, и буду учить технические базы знаний. Судно нужно приводить в порядок. Тут я и бросился на него. Не ошибся, сработал судовой эскин быстро, дотянуться не смог, как скрутило болью. Марис даже опешил. Общаемся спокойно, а тут мой бросок. Ох, тот и разозлился, то останавливал боль, и видя, что я пытаюсь на него снова напасть, продолжал ею бить. Да, после первого болевого контакта, спонтанной инициации не произошло, пришлось кидаться на него снова и снова, пока после 6-го раза есть, произошла инициация. Ай да я, ай да молодец. Помнил, как в рукопашной с душманами инициация спонтанно произошла, а там тоже на грани от вспышки адреналина был, вот и тут сработало. Правда, тот так допытался, что я сознание потерял. Да уж, то еще приключение, но как видите, с чего-то же надо начинать. Я считал, что был в большом плюсе. Правда, Марис на меня зверем смотрел, похоже, тоже на продажу пойду, но это уже не так и важно. Очнулся я в каюте, обнаженным. Энда, обделался от боли, когда било. Странно, мышцы сжимаются, когда разрядами ошейник бьет, не должен был, но так вышло. Сам Марис снял комбез, или какому дроиду приказал, хотя судно в таком состоянии, есть ли тут вообще рабочие дроиды, неважно, я смог сесть на полке, конечности тряслись, видимо ожоги нервных окончаний, это лечится пси, поэтому не переживал, но смог встать и добрести до санблока, в каюте он был, даже запустив воду, тут струей работало, не пылевым водянистым облаком и помылся. Правда, полотенец не обнаружил, намылся и в таком мокром виде вернулся. На койке старое одеяло и все, о постельном можно только мечтать, закутался и лежал, приходя в себя. Кстати, напился из-под раковины, очень пить хотелось. Дальность взора 4 метра, более-менее стандарт, вот и начал кач, чего медлить, заодно осмотрелся во все стороны. ХМ, слева и справа в каютах такие же обнаженные бедолаги, причем справа девушка была. О, судя по состоянию, пережила недавнее насилие, и не раз. Похоже, Марис к ней шастает за женской лаской, а так девушка вполне ничего, фигуристая, на уровне. Наконец я более-менее взял тело под контроль, трясти стало меньше, сел и начал плести руками узоры. Искин тревоги не поднимал, не видел опасности, а я плел первичную защиту, прикидывая, где мне добыть камень для создания пси-накопителя. Все же для этого не каждый подойдет. В аурном магическом хранилище у меня таких накопителей 40, половина полны пси-силой, но чтобы их получить на руки, мне нужен такой камень, замкнутый круг, так что где-то извне нужно искать. Вот и будем это делать. Вот так я и работал, плел защиту, размещая на ауре, и активно качал взор. Кстати, аурное хранилище на ауре, я проверил, воздействовать с ним не могу, но обнаружить пятно на ауре вполне возможно, если знать как, что и сделал. Уф, не надо ждать открытия, теперь я знаю, что методика рабочая. Нужно освобождать наших, и побыстрее аурное хранилище снова нарыть сферой. Мало ли как жизнь повернется, а терять накопленные 50 тонн размера я не хочу. С нуля все поднимать, да и родичи там, дети, о них тоже думал. Все же есть шанс, что смогу их достать живыми, и они смогут тут уже жить дальше сами. Это их шанс на дальнейшую жизнь. Потом обдумаю, как это все провернуть и им объяснить ситуацию, как они оказались в космической цивилизации. Впрочем, думаю, они только рады будут, с умирающей планеты выбрались и получили свой шанс. Вот так я и работал, 12 дней длился полет, мы несколько раз уходили в гиперпрыжки. Не особо приятно было наблюдать, как Морис посещает пленницу в соседней комнате, но вынужден был, просто приглядывал, все равно ничего сделать не могу. Тот через ошейник бил болью и заходил, та после экзекуции оказать сопротивление не могла, и тот получал что хотел, скотина. За 2 недели я прокачал взор до 21 метра, плюс наложил первичную защиту на разум, и первичную против телекинетика. Это пока все, что успел. И так немало на мой взгляд, тем более спал мало, постоянно работал. Ну и да, немного подлечил себя, убрал тремор рук. Как бы то ни было, но судно несколько раз содрогнувшись, явно произошло касание с другим космическим объектом, в простонародье стыковка, и судно замерло. Морис еще и пилот так себе. Такая стыковка на 3 с минусом, про таких пилотов-шоферов говорят, не дрова везешь. А пока все остановилось в тягостном ожидании. А я работал, каждую свободную секунду тратил на это, качи плетения. Надо сказать, меня еще сутки не трогали, я где-то 6 часов поспал, мне хватило, и продолжил. 2 суток стояло судно, пристыкованное к станции, или большому судну, с массой больше нашего. Если у станции, то наш Морис богаче, чем желает казаться. Это вообще по кошельку хорошо бьет. Большая часть судов стоят на парковке и используют челноки, свои и наемные, для посещения станции или доставки грузов, а 2 суток – это солидная сумма. Впрочем, это в других мирах так было, где я как-то находился. Не знаю, как здесь. С моей стороны каюта была к свободному борту, а за ним пустота. Стыковку тот провел с противоположного борта. А так сначала Морис забрал сразу 2 соседей слева, парней, через сутки и до девушки дошла очередь. Думал, он ее оставит. Я это отслеживал, а сам продолжал работы. Даже если Искин снимал это на камеру, что наверняка тот делает, и показал Морису, то я это делал под видом ритуальных танцев, еще и бормотал, изыди демон, и пусть сгниет исчадие. Так что, думаю, тот быстро потерял ко мне интерес, предположив, что я пал в фанатичный бред, а мне только это и надо. Вот на 2-й день и за мной пришли, швырнули мне оранжевый новый комбинезон, даже удивило, у Мориса и новый, без подгонки. Комбез раба, оделся быстро и меня повели к шлюзовой. Кстати, кормили меня раз в день пайком, а он и входит в суточную норму. Воды сколько угодно в санблоке. Так что спокойно себе занимался делами. Теперь по новому телу. Это парнишка был, лопоухий такой, насчет вихор не скажу, волосяной покров удален, но парню явно меньше 20. Возможно, уже есть 18, и он невысокой строен. Теперь уже я, невысокой строен. Сил нет, не накачан, не боец, скорее шкелетик, как матушка говорила про моего сына Стаса, и все перекормить пытались, а ведь врач в прошлом. Вот так прошли через шлюзовую, вышли, тут в холле ждал молодой парень, в десантном комбезе и увешанный оружием. Морис скинул ему коды от моего ошейника, чем по сути и сменил владельца. Парень на меня смотрел как на пустое место, я для него лишь товар, привычное дело. Велел залезть в небольшой кузов платформы, где я сел в позе лотоса, и мы полетели куда-то по коридорам станции. Все же станция, а не больше судно, как я все же предполагал. И летели долго, пока не подлетали к частной медицинской клинике, судя по рекламе у входа. Так через главный вход и завели, там в глубину клиники, где нас встретил молодой медик в белом комбизе. «Вот, глав, этого раба купили шахтеры, им нужен судовой техник». «Да», — сообщили. «Нейросеть уже подготовил, вторичка понятно, как поставлю, залью пакет нужных баз. Какой у него уровень интеллекта точно? Вроде сотка, мне не вроде надо. Так, эти дикие, в диагност класть, снова мне оборудование побьют. Медицинским сканером проверю, там погрешность невысока. Может, станером вырубить и в диагност погрузить? Ты будешь носить? У меня последний медроид сломался, на ремонте. Не-не, у меня спина с прошлого раза болит. Да, лучше сканером». Медик достал из стола нужное оборудование, вообще мы в подобии процедурной были, и просканировал меня, глянув на полученный результат на планшете. Удивленно заморгал, и бросив быстрый взгляд на меня, потом на сопровождающего, и задумался. Причина, почему его так заинтересовали показания сканера, я понимал. Я же разум прокачал, у меня точно не 100 единиц интеллекта. Скорее всего, когда Морис снимал показания, он делал это у прошлого владельца тела, что, кстати, показывает, что я занял тело позже, а значит, недавно. И интерес медика я видел. У меня скорее вскоре инженерный минимум, а это очень ценный и дорогой раб. Ставить ему обычную сетку техника – это как забивать микроскопом гвозди. Хотя на фронтире чего только не бывает. Да я даже видел мысли медика, на лице все было написано. Тот явно желал подзаработать за мой счет. Предположу, тот хочет спрятать меня, купить раба с таким же уровнем интеллекта, и поставив сетку и залив базы, его и отправить заказчику, как купленный ему Мариса товар. Тот наверняка даже и не знает, как я выгляжу, а меня продать с сильной накруткой. Вот все это и крутилось в голове медика. Снова посмотрев на моего сопровождающего, тот сказал: «Слушай, Сом, может, сходишь пока выпьешь, за мой счет, а я поработаю с товаром». «Ха, чего это ты решил меня напоить? На тебя это не похоже. У сестры день рождения, а я ее очень люблю. Держи двадцатку на чипе, хватит выпить за ее здоровье». Ну, если так, с большим сомнением, все же согласился сопровождающий, и сразу ушел, чтобы, видимо, медик не передумал, а тот задумчиво взглянул на меня. «Миллион кредитов», — коротко сказал я. «Что?» — не понял тот. «Предлагаю миллион кредитов за мою свободу. Выплачу через 2 недели, деньги будут. У нас креды, а не кредиты», — задумчиво меня изучая, пробормотал медик. В его голове, похоже, вихрь мыслей носился. Тот осмысливал мое предложение, не анализировал, тот, наверное, и слов таких не знал. Туповат, если уж говорить прямо. Однако тот пришел к мнению, что я его кинуть задумал, и отказался. Ну, я пытался, и, сделав быстрый шаг к парню, нанес резкий удар. Да уж, не боец. Тут я и про медика, и про себя. Тело вообще не тренированное, батон натуральный. К счастью, все удары вбиты в меня до автоматизма, тем более, пока 2 недели летел на судне мусорщика, под видом обрядов, некоторые тренировки проводил, но до нормального результата было еще далеко. Это тело не поспевало за моей реакцией, отбил пальцы, бил пучком, но, к счастью, вырубить все же смог. Сделав шаг к столику, где мой сопровождающий оставил планшет, и активировав его, хохотнул. «Ну да, я же дикий, откуда тот без обучения может знать, как планшетом пользоваться?» Пароля не было, я ввел код в свой планшет и активировал открытие, и тот сполз с шеи. «Лошары», медленно по слогам протянул я в адрес этой парочки. Дальше быстро стянул комбез с медика, скинул свой и надел его, тот ужался по размерам, а свой натянул на бессознательное тело. Ремень с игольником в кобуре, то что там идентификатор не на меня, кто знает. Набрал в сумку разного добра и пошел на выход. Кстати, из кин-клиники не отреагировал на нападение, а должен был, скорее вскоре та процедурная отключена от его внимания. А то, как я шел к выходу, того, видимо, не заинтересовало. Да и приказа подобные перемещения отслеживать, видимо, не было. Так и покинул клинику, шагая прочь. По пути поинтересовался у прохожих, перекресток вполне оживленный попался, где ближайшие скупки, и вот двинул к одной. Пришлось дойти до лифтового холла и спуститься ниже. На меня, кстати, поглядывали. Не то чтобы лысые редкость, но в основном так обозначены рабы. И вообще на медиков стараются не нападать, это скорее табу. Так что на этой станции мне любой медцентр лучше не посещать. Могут свой нейтралитет нарушить, ляжешь на восстановление, да волосы вернуть, а очнешься снова с ошейником. В принципе, если уже будет запущено аурное хранилище, не критично, даже рад трофеям буду, сами подставиться, но пока доводить до этого не хочется. Поэтому я решил поискать какой головной убор, не так внимание буду привлекать, а такие головные уборы не редкость. Уже видел у некоторых разные, даже у одного по типу тюбетейки была, с блестками. Ну а пока так и дошел до скупки, мне дорогу подсказали. Да, у меня два планшета, что лежат в сумке, нашел ее в том ящике, откуда медик сканер достал, но оба подключения к сети не имели, хотя доступ к обоим был, поэтому и приходилось спрашивать и узнавать маршрут. Вот так, войдя в зал скупки, я направился к стойке, где работало двое сотрудников, оба пока заняты. Похоже, народ тащил сюда все, что мог. Пришлось постоять в очереди, к той, что справа собралась, тут меньше, двое всего. Причем, одна компания, те быстро продали добычу. Или налетчики, или гоп-стопом работают, явно снятая с кого-то одежда. На меня еще оценивающе глянули, когда выходили. Я же закинул сумку с эмблемой клинки на стойку и стал выкладывать добычу, сообщив, что и комбез продаю. Да вообще все, что при мне. Самое ценное тут сканер и планшет, что шел в комплекте. Оружие с активным идентификатором. Цена будет занижена за взлом. 816 кредов, сообщил скупщик, изучив весь товар. Сколько? Удивился я. Выяснив цены, я понял, почему медик мне не поверил. Да я сам бы послал его. Тут средняя зарплата 200 кредов. Раб с инженерным минимумом интеллекта, без сетей и знаний, стоит ну тысяч за 30, обученный за 100, они действительно дорогие. Если я бы предложил ему 50 тысяч, думаю, медик бы согласился, а так миллион для него заоблачная сумма, вот он меня и послал. Да откуда мне знать было? Думаю, если бы я стал продавать все, что в аурном хранилище сохранил, у меня бы вряд ли миллион набрался, даже если бы родичей работорговцам продал. Впрочем, я даже рад был сложившейся ситуации, а пока предавая все, кроме комбеза, я приобрел комбинезон техника, ношеный, но заряд батареи полный, и после санобработки, ботинки в комплекте, потом игольник четвертого поколения, сразу привязав к нему пару магазинов бронебойных игл, пару разрывных и один сонных, армейскую аптечку, нормальный планшет, с доступ в сеть, модель администратора, десяток офицерских пайков, средства гигиены и баул, куда все покупки убрал, переоделся в кабинке специальной, отдав комбез медика и ботинки. Оставшиеся деньги, 682 креда, скинули на анонимный банковский чип. Самый дорогой, игольник, 80 кредов, с боеприпасами. Так что ремень баула на плечо и к выходу. Да, купил шапочку, я такую тюбетейку уже видел. Еще спросил у сотрудника скупки, что за шапочка, чья, секты какой-то, пожал тот плечами. Я надел тюбетейку и вот так на выход, уже вошел в сеть станций. Она была средней, третье поколение, довольно современной. Тут техника заметно низкое поколение имела, нашел адрес гостиницы, неплохой, сделал бронь, но двинул к ближайшим ювелирам. Тут три салона на одном этаже, обойду все, но накопитель себе найду. Надеюсь, средств на покупку хватит. Пока шел, не забывал поглядывать по сторонам, взгляды тех гопников я помнил, вполне могли подстеречь и напасть, однако так и не увидел их. А вполне успешно дошел до первого салона. Правда, реакция девушки за стойкой меня удивила, та явно испугалась. «Добрый день», – поздоровался я с ней. «Скажите, я могу осмотреть у вас драгоценные камни? Не убивайте меня», – пропищала та. «А, не понял я», – и видя, что та смотрит на шапочку, пояснил. «Я ее в скупке купил, беглый раб, чтобы лысину прикрыть». Та как-то сразу успокоилась, отдышалась, и проанализировав, что я ей сказал, согласилась показать камни, что есть на продажу. Да, все, даже не ликвид. На последний я и нацелился, вряд ли мне хватит средств на нормальный камень. Ну а пока шли к специалисту, узнал, что такие шапочки носят в секте, где ненавидят женщин. Они их убивают. Да уж, на всякий случай оторвал блестки, отчего девушка еще больше расслабилась. Там уже передала специалисту. Надо сказать, тот показал все, что мог. Самые ценные, конечно, не доставал. Впрочем, того, что нужно, выпуская облаком пси-силу, я не обнаружил, ни один из камней не засветился. Поэтому, сообщив, что нужного мне я не обнаружил, двинул ко второму салону. Кстати, хочется сказать, пока в скупке был, решил подтереть показания сканера на планшете, с моими данными. Затер, но перед этим глянул на результаты. Телу 17 лет, через 4 месяца 18 будет. Ну и 243 единицы интеллекта. Тот-то медик в ступор впал и даже потряс планшет. Думал, ошибка. В общем, нужно линять с этой станции, я так думаю. Медик уже наверняка очнулся, меддоксети приведет в сознание, если раньше коллеги не наткнутся, так что мог продать информацию по мне и начнется охота. Ну а пока третий салон. Во втором мне отказались показывать камни, да и вообще, мутный он какой-то. А вот тут повезло, один камень слабо засветился. То, что слабо, не волновало, просто будет накопитель с малой емкостью. Мне хватит для открытия хранилища. Пусть тот из неликвида, а все равно запросили аж 400 кредов. Заплатил, куда деваться. Уже тут, покинув салон, я стал искать места на ближайшие суда. К черту гостиницу. Есть, через 2 часа, вольный торговец улетает на другую станцию, тоже пиратская, как и эта, где я сейчас нахожусь, тоже мне, вольная. Поэтому я поспешил вызвать местное такси, управлял раб, с ошейником был, и долететь до летной палубы. Оттуда уже на арендованном челноке к нужному судну доставили, что как раз снималось места. Успел, как и оплатить 10 суток полета. Нет, станция недалеко, просто торговец по пути залетит на 2 шахтерских базы, доставит заказы, на что 5 суток потеряем. Но меня это не волновало, мне как раз чем дольше летит, тем лучше. Арендовал одноместную каюту, мне свидетели не нужны, в душ, съел один паек, и вскоре вырубило. Очень спать хотел, все остальное позже, сейчас я пока никакой. Глава 13. Первым делом как проснулся и позавтракал, накопил пси-силы, и ударом, специального плетения, огранил камень, сделав его накопителем. Дальше стал сливать в него пси-силы, ну и продолжал кач взора, он уже скоро до 30 метров дойдет, немного осталось. Пока же я приобрел у команды 30 офицерских пайков, платил за каюту без питания, а один паек, это один прием пищи, их нужно 3 на суточный рацион. Потом проглотил накопитель и приклеил к стенке кишечника. Мало ли что, это же фронтир. Мне вот не показался торговец надежным. Вполне может вырубить и в ошейнике продать кому. Тем более напомню, я для местных более чем ликвидный товар. Ну а пока занимался качем взора, на что уходило процентов 10 сил дара, остальное сливал в пси-накопитель. Плетениями защиты пока не занимался. Нужный минимум есть, и хорошо. Кстати, этот минимум от выстрела в шокера защитит, от 3 точно, возможно от 1 выстрела станнера, но и только. Говорю же, самые основы. Вот так 3 суток и работал над собой, когда меня вырубили. Я даже сам поразился. Простая предосторожность, и сработала на мне. Если бы я накопитель не проглотил, сейчас он бы стал трофеем тех, кто меня решил в рабы загнать, и вещи к рукам прибрал. Когда очнулся, то был уже в желтом комбинезоне, ошейник на шее, а рядом жена торговца, у него вообще большая семья, что соответствует половине состава команды. Она болью и показала, кто тут хозяин, мое нынешнее социальное положение. Мы как раз к шахтерам подлетали, но меня там не продали, как первоначально желали сделать торговцы. Сутки на борт удержали. Они меня обычным товаром думали первоначально продать, а как вырубили и проверили, кажется, тоже медицинский сканер использовали, то поняли, что для шахтеров я слишком дорогая покупка. Впрочем, предложили, и хозяин базы, видимо, заинтересовался, после долгого торга, выкупил меня. А я слышал, когда вели переходом, что охранник ругался, он в курсе дел был, за 50 тысяч кредитов меня продали. Это очень прилично. Торговец на мне заработал почти 2 цену. А хозяину базы, видимо, срочно нужен спец моего уровня, я так думаю. Сама база, на которую меня перевезли с помощью челнока, была 3-го поколения. Вообще на окраинных мирах Содружества, у гражданских не выше 4-го поколения техника, хотя несколько уже на 5-й перешли. В центральных мирах гражданским доступно 6-е и 7-е поколения. Так что этот мир, от привычных мне, в плане технологий, заметно отстает. Да я не переживал, что смогу и добуду, будет моим. Даже сейчас, пока меня перевозили, я продолжал качать взор и наполнять накопитель. Мне его еще 2 недели наполнять, а дальше открытие хранилища. А вот там уже будет видно, что и как делать, какие будут мои остальные шаги. Пока только 1 опаска, меня могут сунуть в диагност перед установкой сети. Возможно, инженерный, если хозяину базы именно инженер нужен. А так как я ликвидный товар, могут и полное восстановление провести. Камень из кишечника точно уберут. Это и беспокоило. Впрочем, выход я нашел, так что, надеюсь, сработает. А так сначала меня отвели в рабский загон, среди прочего, разных заказов, торговец доставил на базу 30 рабов, их все выкупили. Людской материал на базе всегда востребован, шахтеры, пилоты, техники, технологи и даже медики. Пока отбор шел, со мной не медлили, я в углу сидел и медитировал, забрали и в медсекцию. Там мужчине-врачу, судя по нашивкам, врач аж второй категории, вольный ошейника нет, сказал, попросил. У меня в кишечнике камень, мой талисман. Пожалуйста, не убирайте его. В ином случае работать не буду, и мне все равно на последствия. Тот никак не отреагировал на мои слова, велел раздеваться и ложиться в капсулу диагноста, что я и сделал. Крышка опустилась, раздалось шипение, и меня вырубило. Кстати, на глаз прикинул, оборудование медбокса 5-го поколения, не меньше. Хозяин базы на эту тему явно не экономит. Когда я очнулся на валиках хирургической капсулы, крышка как раз открывалась, нейросеть уже стояла. Промежуток между диагност, лечебная капсула, хирургическая, перед установкой должны были подлечить, я не помнил, скорее всего, под снотворным был. Продолжив кач, источник полный, долго без сознания был, но камня не ощутил. Убрал все же пси-накопитель, тварь. Впрочем, я зря гнал на врача. Камень я вскоре взором обнаружил в моих вещах, где лежал комбинезон раба. Ошейник, кстати, на месте. Просто достал его и в вещи убрал. Ну хоть так, а поднимала меня женщина-медик, рабыня, ошейник был, велела одеваться и ждать, скоро за мной придут. Сетка еще не развернулась, я ее пси-щупом изучил, будем ждать. До запуска, заливка баз знаний и обучения невозможно, значит, куда-то поместит, ожидая этого. Тут вскоре прибыл сопровождающий, в черном бронекомбинезоне, с затемненным забралом шлема, из охраны явно, и сопроводил к месту содержания. Это не рабский загон, двухместная каюта, где я был один. Выдали 10 пайков сразу, и велели ждать. Как запустится сеть, сообщить. На стене визор, подойду, и скин активирует связь, и я смогу сообщить дежурному, что сеть работает. Закончив описание, что мне делать, охранник ушел, закрыв дверь. Я же сначала в душ, при этом продолжая качи накопления пси-сил, и потом уже насидя за столиком, он тут был, как и две табуретки, пластиковые, уминая офицерский паек, прикинул расклады. Пока они меня не особо радовали, но будущее покажет, сейчас планы строить смысла не вижу. Мало ли как судьба повернется, ну а пока медитации, и все те же работы, я их не останавливал, пока накопитель не будет полным. Я его, кстати, снова проглотил и на кишечнике закрепил. А врач молодец, делает свою работу от и до.